Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Добро пожаловать на наши занятия по доктрине христианства. Мы уже рассмотрели доктрину о Боге. Сегодня мы перейдем к изучению доктрины о Христе. Мы будем изучать эти доктрины в трех следующих беседах. Кто Он, почему Он приходил, что Он делает сейчас? Самый важный вопрос в жизни человека – это вопрос «Кто такой Иисус Христос?». Между прочим, Иисус потратил большую часть своего служения, уча своих учеников ответу на этот вопрос. Он не сказал им в самом начале «Следуйте за Мной, Я Сын Божий». Вместо этого Он обращался к ним со словами «Следуйте за Мной, Я сделаю вас ловцами человеков». На протяжении последующих трех лет Он учил их, совершал перед их глазами чудеса, исцелял и изгонял демонов в их присутствии. Медленно до сознания учеников стало доходить, кем был Иисус в действительности. Трудно было им понять и принять эту истину об Иисусе Христе, но в конце концов они осознали, кем Он был. В 16 главе Евангелия от Матфея описывается, как Иисус со своими учениками находился в Кесарии Филипповой. В Писании говорится, «Пришедший в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Этот эпизод случился незадолго до конца земного служения Иисуса. Только после этого эпизода Иисус начал открывать Своим ученикам, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. От Матфея 16:21. Петр сделал величайшее заявление. «Ты Христос, Сын Бога Живаго». В этой фразе содержится ответ на вопрос, кто такой Иисус Христос? Иисус есть Христос. В те дни, когда Он жил на земле, людям давались имена, наделенные определенным значением. В Писании написано, «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». От Матфея 1:21. Само имя Иисус означает «Спаситель». Слово «Христос» означает «Мессия» или «Помазанник». Слово «Помазанник» означает «отделенный для священнослужения в специальном ритуале». Таким образом, Иисус Христос был помазан Богом для священного служения в качестве Спасителя человечества. В первой главе Евангелия от Иоанна содержится очень интересная информация об Иисусе Христе. То, что сказал в этой главе Иоанн об Иисусе, совершенно неприменимо ни к одному другому человеку на земле. Иоанн представляет Иисуса как Слово заглавной буквы. «В начале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно вначале было у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». От Иоанна 1:1-3. Далее. В стихе 14 той же главы читаем. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Этот отрывок учит нас, что Иисус Христос существовал еще до того, как Он родился в Вифлееме. В первом стихе этого Евангелия сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». В греческом оригинале слова «у Бога» в буквальном переводе означают «лицом к лицу с Богом». Следовательно, Слово находилось лицом к лицу с Богом. Эти слова указывают на очень близкие личные отношения Иисуса Слова с Отцом. Слово не только находилось в очень близких отношениях с Богом, но и само было Богом. В греческом оригинале мы имеем следующий порядок слов. «И Богом было это слово». Греческое слово «логос» стоит в данной фразе с определенным артиклем, который соответствует русскому слову «это». Этот артикль показывает, что слово «слово» является подлежащим в предложении. Слово «Бог» является составной частью сказуемого и означает, в чем состоит сущность или природа подлежащего слова. Тот факт, что в греческом тексте слово «Бог» стоит на первом месте в предложении, несмотря на то, что оно не является подлежащим, подчеркивает идею предложения, что слово по своей сущности есть Бог. Иными словами, Иисус, который есть Слово, в самом центре своего существования является Богом. Апостол Иоанн продолжает: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» от Иоанна 1:3. Слово, ставшее позднее плотью, было инструментом Бога для создания всех вещей, как видимых, так и невидимых, будь то престолы, начальства, власти или правители мира, или что другое. Все начало существовать через Него и для Него. Отец и Сын представляют из себя единого Бога. В песне 24 старцев в книге Откровения 4:11 говорится, что все сущее было создано нашим Господом и нашим Богом. Достоин Ты, Господи, приняв славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Сравните эти слова с первым стихом Евангелия от Иоанна, и вы увидите, что Бог создавал мир через Свое Слово, которое стало Иисусом Христом. Посмотрите еще раз на стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Все эти отрывки указывают на тот факт, что Иисус Христос существовал еще до Своего рождения в Вифлееме. Сам Иисус признает этот факт в дни Своего земного служения. В 17 главе от Иоанна мы находим молитву великого первосвященника. Иисус молится за тех, которые будут Его народом. Молясь, Иисус произнес такие слова: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» от Иоанна 17:5. Здесь Иисус признает, что Он существовал вместе с Отцом до создания мира. Апостол Павел развивает эту тему в своих посланиях. Пример этому мы находим в послании Колоссянам 1:15-17. «Своего Сына, Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Иисус рисуется здесь снова как носитель образа Божьего, как Создатель мира. Здесь также ясно заявляется о том, что Он существовал прежде всего остального. Он есть прежде всего. Таким образом, Иисус Христос не только Спаситель Мессия, помазанник Божий, посланный Богом для того, чтобы спасти Его народ от их грехов, Он также от начала и до конца, по всем своим свойствам и по самой своей природе, сам является Богом. Возникает вопрос: если Иисус Христос есть Бог, если Он существовал до своего рождения, то как Он стал человеком? Ответ на этот вопрос содержится в доктрине о непорочном зачатии, которая высмеивалась многими неверующими. В Евангелии от Луки 1:26 сказано: «В шестый же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обреченной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве Мария». Стихи 16-17. Далее приводится беседа между Марией и ангелом в стихах с 31 по 33. «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Марию поразили его слова, и она ответила. Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим».